Глава 14. Две горничные в безликой униформе бесшумно скользнули мимо нее и поспешно бросились в спальню и ванную готовить королевскую невесту ко сну. Словно в трансе, Ивета оглянулась, но у входа короля уже не было. Его шаги гулко отдавались в коридоре, все удаляясь от ее комнат. Что ж, девушка повернулась к своему новому жилищу. Будем обживаться и устраиваться. Она придирчиво глядела дорогие шторы, совпадающие узором с диванными подушками, изысканную старинную мебель и со вздохом признала, что менять здесь особо нечего. Обстановка отличалась редкостным благородством и изяществом. Трогать здесь, что бы то ни было, казалось кощунством. Также придирчиво Ивета оглядела небольшой кабинет, прилегавший к спальне, и, не найдя изъянов, двинулась дальше в гардеробную. Там ее ждал сюрприз. Скорее приятный, но неожиданный, тем не менее. Ни единого ее платья не принесли из старых апартаментов. Все наряды, висевшие, лежавшие, натянутые на деревянные каркасы, безумно красивые и явно дорогие, ей не принадлежали. Ни одной из них. «Что это?» Взмахом руки уточнила свой вопрос Ивета, поймав взгляд горничной из спальни. Так как раз закончила взбивать подушки и поправлять покрывало. Белье на беглый взгляд было свежим, а не осталось тут от матушки Килвара, что уже радовало. Родители короля не так давно отошли в мир иной, что отчасти послужило для него поводом созвать таки долгожданный отбор. «Что именно, ваша светлость?» – присев и потупившись, переспросила служанка. «Все это что? Точнее, чье?» – топнув от нетерпения, повторила вопрос Ивета. «Ваше, ваша светлость?» – пролепетала горничная в панике. «Все новое. По вашим меркам пошитая. Королевские портные ночей не спали, собирали вам гардероб». «А где мои вещи?» – недовольно поинтересовалась девушка. Не то чтобы она дорожила старыми перешитыми нарядами, но все же какая-то ее подсознательная часть была к ним привязана, как к неким сувенирам из дома. «Их убрали», – простодушно сообщила служанка. «Зачем вам они, если у вас есть все это?» Ивета поморщилась, но вступать в спор с прислугой сочла ниже своего достоинства. Не выбросили же ее наряды. Или да? Ничего, она разберется со своеволием прислуги. Только нужно понять, кто здесь главный, чтобы не ругаться с каждой горничной. Есть же у них начальство. Вот с ним и побеседуем. Не так уж она многое потеряла, даже если все ее платья отправились прямиком в мусор. Но сам факт пренебрежения королевским имуществом настораживает. Она очень быстро свыклась с мыслью о собственной значимости и избранности. А как иначе? Килвар отобрал ее из нескольких десятков претенденток, значит, Ивета особенная. И поскольку она вот-вот выйдет за него замуж, то можно считать ее почти королевой. Вон горничные уже обращаются к ней светлость, хоть по титулу ей и не положено. Но теперь да, положено. Она же невеста его величества. Девушка закружилась и со смехом, не обращая внимания на вытаращившихся горничных, повалилась навзничь на кровать. Ничего. После прикажет им все забыть. Не мешало бы проверить, насколько они подвержены воздействию ее дара. Шпионки ей не помешают. Пусть собирают для нее сведения обо всех во дворце. Должна же и от быдла иметься какая-то польза.